«А сердце?» – озадаченно уточнил я. «С ним все нормально, ему без разницы, гонять настоящую кровь или ее замену. К тому же внешне кровь выглядит, как настоящая. То есть я разницы не увижу?» «Нет, вот с сосудами, мышцами и прочим пришлось помучиться», – продолжил Кирилл свою лекцию. «Но видишь, у тебя что-то там скрипит и трется, то есть надо будет разрезать и поправить, если будет донимать в течение пары дней». «Да», – уверенно отозвался техник, повергая меня этим в состояние полнейшего непонимания себя. «Но это не страшно». Я принялся прощупывать руки, старательно прожимая пальцами собственную плоть. «Если что-то внутри скрипит и трется, я должен понять, что к чему». Однако такая терапия не дала никаких результатов ровным счетом, только Кирилл рядом стоял, едва сдерживая улыбку. «Ты что делаешь?» – спросил он. «Хочешь понять, чего в тебя напихали, и желательно самому проверить?» «Ну только за скальпелем не тянись», – пошутил спец. «Искусственные мышцы, кости и сухожилия сделаны из полимеров. Мы постарались сконструировать их таким образом, чтобы прочность была разнонаправленной, то есть не как у нормальных трубчатых костей, да, а чтобы даже сильным ударом ее нельзя было переломить». Тон Кирилла и манера подачи изменились, словно он читал лекцию, поэтому я поспешил остановить его. «Я понял. А что касается сухожилий, то тут уже сложнее с материалом было», — продолжал он, как ни в чем не бывало. «Надо же было придать базовую эластичность, но сохранить жесткость, чтобы избежать всякой мутаты с ненормальными креплениями. Ну, это когда газовые амортизаторы ставят на болты», — добавил он и с любопытством уставился на меня. «Класс, а что тогда для тебя нормальное крепление?» — поинтересовался я, представив, что у меня в ноге стоит газовый амортизатор на болтах. «Это плавный переход по типу градиента, а попроще — два материала», — вздохнул Кирилл. «Один жестче и плотнее, другой более рыхлый, но его можно скрутить. Оба нашпигованы датчиками, которые срабатывают от сигналов из твоего мозга. Ты же можешь ходить сейчас?» «Могу, конечно», — воскликнул я. «Вот, значит, все датчики работают. Микротоки организма помогают. Даже мучить тебя не приходится повышенным напряжением. А я с такими штуками могу больше, чем обычный человек». Пришел мне в голову вполне логичный вопрос. Единственной странностью было лишь то, что этот вопрос я задал так поздно. Думаю, что да. Уверен, что да. Но насколько больше, пока никто не знает. Предел прочности материалов на порядок выше, чем у мышц человека. Но пока ты был в отключке, проверить все это не представлялось никакой возможности. Значит, во мне датчики, пластик и какая-то херовина вместо печени, чтобы гонять фальшивую кровь по организму? Да. Кстати, кровь с красителем, чтобы если вдруг тебя ранит, люди не падали в обморок от цвета черной крови или, что куда хуже, когда она прозрачная, заметили бы твое ранение. Ведь нервная система и отказать может. В смысле, я не проверял еще ничего, воскликнул Кирилл. На отказоустойчивости на нагрузки надо проверять тебя несколько часов подряд. Заодно все, что тебя беспокоит, может притереться и перестанет скрипеть. Ты же неделями на месте лежал. Так, давай с тренировками и проверками попозже. Что еще во мне не так? Ну, сердце нормальное. Кровь, хоть и не натуральная, но полностью сохраняет все функции обычной. Кроме того, у тебя же несколько суставов заменено, так что пришлось повозиться с тем, чтобы подача смазки туда была постоянной. А масленку куда зашили, уже нервно пошутил я. Вот не надо, не надо, громко произнес Кирилл. Мы не какие-то там. Подача идет натуральным методом, но сама смазка тоже искусственная. Сосуды в порядке, капилляры соединяются. Это уже заслуга Игнатьева. Ну я не сомневался, фыркнул я. Он умудрился изобрести на этот раз что? Ничего не изобретал. Просто его пакеты прекрасно взаимодействуют с некоторыми полимерами, которые мы назвали переходными для твоего тела. Как, голова еще не болит от новой информации? Участливо спросил он. Нет, не болит. Знаешь, не все так страшно, как кажется. Но вопросов еще полно. Еще бы не полно. Спрашивай. Кирилл как-то втянулся в объяснение, избежав лекционного тона, который он начал использовать чуть раньше. Я могу есть, питаться, как все нормальные люди. Ты как-то избегаешь темы желудка. Вообще я думал, что ты спросишь про главную человеческую функцию, усмехнулся он, а ты о еде беспокоишься. Так даже если нет желудка, это же здорово. Ага, а энергию откуда я буду получать? Нахмурился я. Из воздуха. Вообще-то я пошутил, смягчился Кирилл. У тебя есть желудок, У тебя есть полноценная система пищеварения, которая, в случае чего, сможет давать тебе нормальную энергию. Но на первых порах я бы тебе не советовал налегать на большие порции. Сам по себе желудок есть, но он еще не готов к работе. Поэтому сегодня он закрутился вокруг Сриоси в поисках бутылки с водой, пока не обнаружил ее на одном из заваленных столов. «Вот, держи, свежая и чистая. Хорошо, что мне не нужно пить масло», — вздохнул я и отпил из маленькой бутылки, сделав пару глотков. «Ну как?» — Кирилл выждал несколько секунд. «Вода как вода, безвкусная, не горчит, не соленая. Почему ты спрашиваешь?» Я покрутил бутылку без единой этикетки. «Ты мне чего подсунул? Воду, обычную, безвкусную. Если бы у тебя были проблемы с восприятием вкуса, это могло бы несколько осложнить нашу жизнь. Но раз все нормально, не бери в голову», — легко закончил тему с едой Кириллу. «И не тошнит?» — вдруг дополнил он. «Нет, прекрасно. Первый эксперимент мы провели». «Погоди ты со своими экспериментами. Вот сейчас я ничего не ел, за счет чего я двигаюсь, если запасов энергии минимум?» «Дотошный», — протянул техник. «От питания внутривенно отключили неделю назад, посмотреть, что с тобой будет. Дополнительную энергию тебе дает маленькая штучка, которую сделал еще один твой знакомец. Помнишь Илью? Слышал имя как-то на днях, но не помню», — признался я. «Друг же твой старый». «Возможно», — я пожал плечами. «Королев тоже спрашивал, о чем я помню. Я называл события, но не помню ни одно лицо или имени». «Ладно, Илья, твой одноклассник, а ее у него был профессор, который изобрел почти вечную батарейку, тоже для меня?» «Нет, еще пока ты работал у нас и не страдал от потери памяти». «А», — выдал я, — «у меня уже начало складываться впечатление о том, что все в этом отделе делается только для меня одного. Прости, что разрушил чувство твоей собственной исключительности», — развел руками Кирилл. «Жизнь такая штука». «Ладно, шутить больше не буду. Короче, батарейка маленькая. Запаса энергии в ней хватит на 200 лет с большим запасом, но я не уверен, что ты столько проживешь, даже будучи человеком лишь наполовину». «Вот спасибо», — утешил, саркастически ответил я и еще раз повел плечом. Что-то скрипнуло. «Но вот с такими звуками в моем теле я иногда боюсь не дожить даже до завтра». «Не переживай ты так, Денис, мы во всем разберемся. Это недолго, несколько тестов. Я тебя бы даже к нашему местному психологу отправлять не стал». «У вас есть психолог?» — удивился я. «Да, ты ее тоже знал. Хорошая девушка, знает свое дело, но немного провокатор». Кирилл покраснел. «Но это все не относится к делу. Она обычно проверяет готовность оперативников, а еще смотрит на то, как они себя ведут после избыточной нагрузки». «Хм, знал. Насколько хорошо, не мне решать, но раз ты до сих пор не спросил про самые главные функции организма, а раз ты мне до сих пор не сказал, что с девушками мне ничего не светит, пожалуй, все в порядке, разве не так?» — парировал я, и Кирилл довольно заржал. «Да, в порядке. Еще вопросы будут? У вас тут все такие юмористы, как ты, или нормальные люди тоже есть?» «Вот сейчас обидно было», — натужно насупился Кирилл. «У нас все нормальные. Володя тоже». «Кто это?» «Владимир Воронков, твой напарник и друг». «О, на задании сейчас, но мы его уже уведомили, чтобы возвращался по завершении на базу. Завтра-послезавтра прибудет. Познакомитесь заново и отправитесь в Питер после завершения всех твоих проверок и испытаний». Я не стал ничего говорить, пытаясь лишь переварить тот колоссальный объем информации, который выдал мне Кирилл. Не просто было не только понять и принять все это, но еще и признать, что какой бы ни была моя прошлая жизнь, сейчас она кончилась. «В принципе, часть тестов мы могли бы начать прямо здесь», — продолжил техник, выводя меня из ступора задумчивости. «А с руками у меня тоже, что и с ногами», — уточнил я. «Не такие серьезные модификации, но есть кое-какие изменения». Кирилл отошел к одному из многочисленных столов, порылся в завалах, извлек на свет огрызок металлической трубы. «Вот, держи, алюминий, 4 мм стенка. Сдавишь одной рукой, с дуба рухнул. Я даже если наступил бы, и то не получилось», — сказал я, но болванку в ладонь взял. Металл приятно холодил, но толщина в 4 мм пугала. Я напрягся и попытался сдавить, не особо прилагая усилий. «Фигня какая-то, сильнее пробуй, не бойся скрипов, все притрется». «Ну», — подначивал Кириллу, которому наверняка куда сильнее, чем мне, было интересно посмотреть на сдавленную болванку. Я уставился на кусок металла, но вспомнил про нависшую надо мной ответственность за полковника королева особенно, и пальцы сами собой сжались, превратив круглую болванку в овал. «Ух ты!» — выдал Кириллу. «Я же говорил, что у тебя все получится, а ты переживал. Ха!» В лабораторию ворвался вояка, едва не поскользнувшись в дверях. Он уцепился за пластиковый косяк и, тяжело дыша, уставился на нас. Королев срочно вызвал к себе. «Почему не по телефону?» Тут же насупился техник. «Что за фокусы?» «Не фокусы, все очень серьезно». Вояка пытался безуспешно отдышаться. Его, он ткнул пальцем в мою сторону. «Надо, срочно!» «Чего надо, чего срочно?» Начал закипать Кириллу. «Быстро к полковнику!» «Оба!» Рявкнул боец, придя в себя. «Через час отправка!» Глава 5. «Но эгоист еще не испытан!» В тон солдату ответил техник. «Его нельзя отправлять никуда за пределы этой базы!» «Приказ королева!» «Идемте!» Чуть спокойнее ответил боец. «А...» Когда Кирилл принялся вызванивать полковника по личному телефону, достал рацию, что-то быстро и неразборчиво произнес в нее, а потом развернул динамиком в нашу сторону. «Оба ко мне, живо!» Раздался оттуда голос королева, который ни с чем нельзя было спутать. Разговор получился коротким до крайности, но не оставил ни у кого из нас сомнений в том, что Ливанов не просто так хлопнул дверью. Он решил сделать это максимально эффектно. Со слов полковника ситуация складывалась очень неприятная для нас, в смысле, для отдела военных разработок. Якобы Ливанов сам по себе решил проявить инициативу, которую обернул в благую цель, преследование прорвавшейся в город группы неопознанных военных. Даже по лицу Кирилла было понятно, что эта история не просто дурно пахнет, от нее за километр несет постановкой. Некоторые лица в армии, как я понял из нашего разговора далее, просто мечтают наложить лапы на наши разработки, а в идеале, просто устранить весь отдел. Так как финансирование здесь было почище космических программ, нашлись люди, мечтающие заполучить этот кусок пирога себе. «Так что это за эгоист такой?» – спросил я техника, когда мы покинули кабинет королева. «Это система, которая позволяет тебе жить, дышать и двигаться. Электрогидравлическая опорная интеллектуальная система, трансплантируемая», добавил он после короткой паузы. «Ничего сложного, элементарно запоминается. Долго над названием думали», мрачно заметил я, хотя само название, на мой взгляд, звучало довольно эффектно. Сразу на ум пришло, осталось только термины подобрать. «Так, вот сейчас давай мы не будем отвлекаться. Володи пока нет, Игнатьев занят, он мне отписался. Кирилл достал смарт, что на базовую работу тебя и так хватит, даже со скрипящими плечами, даже с ними», успокоил Кириллу. «Но все равно тебя надо будет приодеть нормально, зима же. Кстати, батарейка выделяет и тепло, поэтому ты не замерзнешь, температура поддерживается в норме, всегда. Но без нормальной одежды тебе все равно не обойтись, так как циркуляция не может поддать тепла на пальцы, если на улице минус 50, поэтому не забывай, что тебя постарались создать, как нормального человека, который даже не знает, на что способен». «Вот спасибо», — поморщился я. Тем временем мы добрались до зоны выдачи оборудования. Боец у входа внимательно посмотрел на нас обоих и пропустил внутрь. Правда, я услышал, что в его наушнике что-то пискнуло, точно сигнал одобрения, и не преминул выяснить у Кирилла, как это работает. «Да все же просто. У каждого есть камеры, микрофоны, наушники. Все это помогает сотрудникам ОВР работать эффективнее. Вот у него конкретно», Кирилл указал через плечо на дверь, «изображение с камеры отправляется на наши сервера, проводится анализ изображений, а потом компьютер выдает ответ. А если мне пол лица восстановили, или заменили другим, все оперативно вносится, тебя уже перефотографировали 10 раз, так что расслабься. В твоем нынешнем состоянии наши камеры всегда смогут тебя распознать. Поэтому давай, начинай переодеваться». Он раскрыл шкаф, выдвинул целую стойку наружу и предоставил мне отличный выбор одежды, гражданской. «А-а», протянул я, «разве вы не в военной форме ходите?» «Нет, даже сейчас», отрезал Кириллу. «А все, кто на базе, зеленые человечки, а это консультанты и переговорщики с другими структурами», вздохнул техник. «Слишком их много развелось тут в последнее время. Если справишься и прогонишь их всех прочь, честное слово, благодарен буду по гроб жизни». «Ловлю на слове», — отозвался я, натягивая брюки. Теплые, плотные, но при этом довольно легкие. То же самое можно было сказать и про обувь. Не ощущался ни вес, ни твердость. Удобная и мягкая кожа, Но, а из чего это все сделано? Я ткнул пальцем на ботинки, внешне напоминавшие классику, но гнувшиеся так же легко, как и спортивная обувь. Практически из того же, из чего делали тебя. Кирилл внимательно посмотрел на носки ботинок. Полимеры, немного кожи, но искусственной, хе-хе. Так что между ними и твоими мышцами разницы куда меньше, чем между современной обувью и телячьей кожей. Даже не знаю, радоваться мне или пугаться, что я на ноги надеваю то же, из чего сделан мой скелет. Я умею утешать, угу, хмыкнул Кирилл. Но вот пальто, это просто шедевр. Бронированное, уточнил я, неа, натуральное. Он прошел рукой по черному рукаву. Настоящая шерсть, не буду врать, чья, но оно шикарное. Учитывая, куда я иду, оно должно уметь плавать и защищать от пуль. Ну, про защиту мы всегда помним. Кирилл стянул с вешалки рубашку. Вот тебе отличная защита. С каких пор хлопок помогает? Я откинул рукав, убедившись, что рубашка вообще не имеет внутри стальных пластин. Узнаешь, если удастся проверить. Снова ухмыльнулся техник. Да я бы не хотел проверять вообще. Я застегнул ремень на брюках, заправив рубашку внутрь. На ощупь она казалась плотнее, чем обычные, и потому я дольше обычного пытался застегнуть пуговицы. Пальцы задержались на рукавах, и я вопросительно уставился на Кирилла. Тоже искусственное, что ли? Хлопок здесь есть, да, но кое-какие козыри в ней отлично спрятаны, подмигнул он. Например, система по принципу неньютоновской жидкости. В тебя бьет пуля, а материал срабатывает по всему полотну. Вот так, он резко ткнул в меня пальцем, но ощутить болезненный удар мне не удалось. И бил он не сильно, что в итоге превратилось в какое-то подобие шлепка, причем почти по всей груди. Нормально, кивнул я, но пуля все равно больше и будет, до синяка, если из пистолета или любого другого малокалиберного оружия. Если что-то солидное, то могут быть переломы и другие болезненные последствия. Защищает от осколков, но не взрывов, имеет пока что среднюю устойчивость к проникающим, то есть ударом ножом. Все лучше, чем ничего, согласился я, накинул поверх рубашки еще и плотный, явно утепленный жилет. А вот сюда нельзя было еще брони зашить, есть, но ты же не будешь постоянно в этом ходить, Кирилл пожал плечами. Так-то можно хоть в ботике тебе напихать нашей брони, только ногу тебе все равно оторвет, если на мину наступишь. Лучше бы ты молчал, воскликнул я, вздрогнув. В приталенном пальто с высоким воротником я не смотрелся, как сотрудник военизированного подразделения, чем бы оно ни занималось, но форму я не любил, так что, если взвесить все за и против, выглядит очень неплохо. А белого цвета не было, белый цвет, заржал Кирилл, в Питере, ну снег же, пепел и грязь, ты там сольешься даже с кирпичной стеной, сколько там грязи. Хотя, если ты в белом рухнешь с вертолета лицом вниз, то сразу замаскируешься. Так, по оружию давай, оборвал я довольного собственной шуткой техника. И объясняй так, чтобы у меня не возникло желания протестировать его на тебе. ХМ, серьезный какой, за страну радеешь, королева жалко. Он явно не заслужил того дерьма, что на него сейчас свалилось. Это точно, Кирилл снял стойки кобуру, в которой отлично уместился совсем некомпактный пистолет. «Что за зверь такой?» – спросил я, едва завидев монстра со столом сантиметров 30 с небольшим длиной. Помимо отличий по основным габаритам, ствол смотрелся немного толще обычного, не имел затвора, был лишен курка и в принципе был гладким, матовым, странным и манящим. У меня возникло непреодолимое желание побыстрее взять его в руку, так что я почти вырвал пистолет из пальцев Кирилла. Вес также оказался более чем скромным, около килограмма, причем дульная часть не весила почти ничего. Я даже не удивился тому, что мушка не дрожит, когда взял на прицел шкафчик в дальнем углу зала. Шикарно, вырвалось у меня. Что это? Дай сюда, пожалуйста. Кирилл осторожно забрал у меня пистолет, как у ребенка забирают хрупкую игрушку, чтобы тот не сломал ее. Мы же не только над эгоистом работали. У нас еще была отличная винтовка, которую пока никто не пустил в серию, сохранив лишь прототип, потому что облик и параметры узнали не те люди, которым стоит доверять. Так вот, из такой винтовки вырос и пистолет. Ага, вырос, саркастически отметил я. Не придирайся, напомнил Кириллу. Как видишь, безгильзовый. Он провел пальцем по стволу. Нет гильзы, нет пороха, меньше вес, больше пуль. Принцип, как у той винтовки. Какой винтовки? А ты же не помнишь. Винтовка была, но не очень удалось реализовать запас энергии в ней. Электрическая разгоняла стальные пули во вращающемся поле и, если ты будешь грузить меня сейчас еще и техническими аспектами моего же оружия, голова лопнет, Кирилл, мирно произнес я, внимательно рассматривая оружие. Про винтовку потом расскажешь. Здесь что, 35 пуль облегченные, но за счет увеличенной скорости бьют отлично. Проходит через 90% современных бронежилетов, а под прямым углом могут пробить 7-миллиметровый стальной лист. Так что даже легкобронированный автомобиль с такой игрушкой для тебя, не проблема, и пистолет протянули мне обратно. Здорово, конечно, отозвался я, принимая оружие, но голова моя ничем не защищена, если только ты не вшил мне в лоб брони из полимера. Когда только твой сарказм закончится, вот вернись в задание, я сам тебе туда проложу этой брони, недовольно пробубнил Кирилл, так, что на австралопитека похож станешь, зато непробиваемый, не кончится, вырвалось у меня, что еще выдашь, стандартный набор, камеру, наушник, будем на связи, дел у тебя не в проворот будет, но старайся, пожалуйста, не рисковать, и не лезть в перестрелки без особой нужды, продолжил техник, я понимаю, что ты готов сделать все, что угодно, что с такой пушкой чувствуешь себя неуязвимым, но помни, что ты все еще человек, что пуля в голову лишит тебя жизни, а попадание из танка порвет в клочья даже нашу полимерную броню. Угу, закивал я, в надежде, что словоизвержение скоро кончится, а еще как бы не утонуть в этом всем. О, да, кстати, отвлекся от нотации Кириллу, твой вес почти не отличается от нормального, что-то около 80 с небольшим кило, так что не утонешь, если хоть чуток руками будешь грести. Ну прямо-таки универсальный солдат. Я взвесил пистолет в руке, вытащил магазин, проверил боезапас и затолкал обратно. Время выдвигаться, спец торопливо наклеил мне камеру, установил микронаушник, такой, что его даже пальцем прощупать нельзя, не то что в ухе рассмотреть, а потом выпроводил прочь. Самое интересное для меня было в том, что полковник Королев не выдал мне никаких конкретных инструкций и не уточнил, что делать дальше. То есть меня попросту перебрасывали с нашей базы под Питер, разрушенный и оцепленный тысячами солдат, причем еще и с международной группой, и мне предстояло туда не только добраться, но и как-то взаимодействовать. Я думал об этом, пока шагал по коридору в сторону ангаров, кобура на плотно обхватывающем ремне почти не била по бедру, не тянула вниз, сплошной комфорт, а в черном пальто из натуральной шерсти, вообще роскошь, и снова я не ощущал себя солдатом, или даже каким-то наемником, агентом специального отдела. Какой-то мажорчик, которого по знакомству пристроили, куда следует, дали все, что нужно, и даже больше. Все инструкции будут по прибытию. В наушнике я услышал голос Королева. Связь, как я вижу, отличная. Посмотри наверх. В коридоре, прямо перед моим лицом, висела камера, задорно помаргивающая красным диодом. Прекрасно. Жаль, что приходится так рано отправлять тебя, почти без подготовки, продолжал полковник, но туда через несколько часов прибудет Владимир, поможет тебе освоиться, так что некоторое время тебе придется просто пошиваться в пределах оцепления. Я очень рассчитывал, что он появится там вместе с тобой, но быстрее не получается, к сожалению. И, не прощаясь, полковник замолчал. Я шагал, не замедляя темпа, в сторону транспорта. По пути попадались люди, в основном в штатском. Кто-то, завидев меня, здоровался, кивал или даже протягивал руку, а я лишь рассеянно отвечал на приветствие. Со временем я стал делать это гораздо увереннее, но все равно не смог узнать ни одного человека из встреченных. Кирилл, указав мне направление буквально до последнего поворота, отклеился и вернулся в свои закутки, предоставив мне одному идти к конвертоплану. Ты все равно на таких ни разу не летал, так что чувство удивления у тебя будет самое искреннее, добавил он напоследок. В ангаре, скорее всего, тоже подземном, несмотря на долгий подъем на лифте, я насчитал не меньше десятка разноформатных летательных аппаратов. Были здоровые и вместительные, куда легко поместился бы целый грузовик или даже пара вагонов. Но стояли и компактные машинки, размером с легковушку, 2-3 пассажира, и все. Поворотные двигатели смотрелись игрушечными в сравнении с громоздкими старшими братьями таких малышек. Я встал посередине ангара и осматривался в поисках нужного мне агрегата. Если бы у них по борту виднелся номер, мне было бы куда проще ориентироваться, но даже если он и был, то в сумраке включенных через одну лампочек я не заметил ничего. Ничего, кроме движения, и вот через несколько секунд мне замахали рукой. Уровень подготовки меня немного напрягал. Почему не по рации? Почему руками? В Питер подбросить? Молодой парнишка лет 19 подскочил поближе. Серый комбез, короткая стрижка по черным волосам, мальчишеское лицо с дерзким выражением. В то, что от него осталось, ответил я и протянул руку на автомате после десятков рукопожатий в коридорах базы. Денис, Артур, тут же пожал ее пилот и изучающе посмотрел на меня, оценив буквально с головы до ног. А вы ведь тот самый Денис Мальцев? Да, да, медленно ответил я. И ты тоже про меня слышал? А как же не слышать? Такие дела творили. Я ничего не помню. Совсем. Я же все видео с вашими погонями пересмотрел. Восторженно добавил парнишка. Шикарно. Четко, в притирочку. Он провел одной ладонью по другой, точно высекая искры. Прям вау. А что, это норма? Когда это все в открытом доступе? Строго спросил я. Ну, замялся Артур. Не совсем, но... Когда я учился летать на этой штуке, мне показали, что можно делать с обычным автомобилем, и мне помогло. Вот так, лежишь себе в коме, а с тобой мотивирующие ролики делают. Я подумал об этом и ухмыльнулся. Тогда рад был помочь. Проверим теперь твои навыки. Ага. Радостно воскликнул Артур и ткнул на маленький конвертоплан. Классная штука. Еще разок усмехнувшись, я сел рядом с ним и прикрыл глаза. Что было хуже? Слушать новости, не понимая их даже наполовину, потому что сам лежишь в забытии, либо пытаться разрулить эту ситуацию, по-прежнему ничего не понимая. Этого я не знал, не чувствовал и не понимал, но я двигался в правильном направлении, потому что где-то в развалинах северной столицы можно было найти ответы. Система эгоист поскрипывала. Все так же, как и раньше, что-то терлось внутри, создавая неприятные вибрации, но совершенно неслышимые другими людьми. После очередного щелчка в шее я посмотрел на Артура. Тот переключал тумблеры, полностью поглощенный этим занятием. Я вздохнул, предвкушая не самые приятные виды разрушенного города, злость солдат, мерзнущих по периметру и явно не желающих делить зоны контроля с иностранными военными. Полная задница. Ремень безопасности туго притянул меня к спинке сиденья, и конвертоплан под чутким управлением юного летчика пошел на взлет. Глава 6. Кажется, мой последний полет закончился не очень хорошо. Так сказал Кирилл. Нашли меня искалеченного рядом с вертолетом. Хм. Но лететь в этот раз я не боялся совсем. Даже с интересом рассматривал окрестности. Конвертоплан, пулей вырвавшийся из подземного ангара, замаскированного под небольшой гараж в частном доме, быстро набирал высоту, но все же позволил мне увидеть, что мы поднялись на какой-то деревушкой или поселком. Какая-то потемкинская деревня, хмыкнул я про себя, заметив не только частные домики, но и довольно большие по площади застройки невысокими многоквартирными домами. Через небольшой пролесок и вовсе виднелась промзона. Ух ты, не удержался я от восклицания. Хорошее прикрытие. Еще бы. Тут же ответил мне Артур, и город всегда под прикрытием, но обычных людей тут нет, так что как бы есть город, но в то же время никто не догадывается, что самое главное находится под ним. А если уж на большой вертушке взлетать, и тут его понесло. Похоже, что летными машинами он увлекался очень давно и сильно, поэтому успел рассказать мне о том, как он летал на грузовой махине, какой у нее мягкий взлет и так далее. У меня не оставалось другого выбора, кроме как слушать. Говорил он грамотно, но с таким восторгом, будто на земле не осталось ни одного другого удовольствия, кроме как летать. И эмоции при этом у Артура были совершенно неподдельные, что не могло не заражать. По итогу через 15 минут я отвлекся от наблюдения за лесами и городами, и включился в разговор, расспрашивая то о машинах, то о самом парне и как он попал в наш отдел. С его слов, поскольку про мою персону тоже зашла речь, я был не то чтобы знаменитостью, но весьма эффектно выполнял свои задания, что не могло не поразить сотрудников. Несколько раз Артур сбился с мысли, меняя слова и запинаясь, что меня не могло не напрячь, но все же истории, которые он рассказывал, были складными и едва ли он что-то там придумал. В любом случае, время в полете пронеслось настолько незаметно, что, когда конвертоплан начал замедлять ход, я не смог скрыть удивление. Учитывая, что мы набрали приличную высоту, скорость почти не ощущалась, убеждал себя я, когда машина опускалась на забетонированную и полностью очищенную от снега площадку. Я даже не успел глянуть на развалины города, которые наверняка были заметны где-то впереди. Но сожалеть об этом я тоже не собирался. Все равно вскоре я туда отправлюсь сам. Лишь пара часов отделяет от выхода, но от одного вопроса я удержаться не смог. «Слушай», — обратился я к своему летчику, — «пока мы еще не покинули конвертоплан, почему нельзя было отправить туда дроны с камерами?» «Вот поэтому», — через стекло Артур указал куда-то в сторону, где реяли чужие флаги. «У всех здесь есть свои глушилки, так что связи практически нет». Но Королев сказал, что ее нет только в центре города. На самом деле все чуточку хуже. Я ведь не первый раз сюда летаю. Есть согласованные часы, время вылетов и прилетов. Дроны попросту туда не допускают, но вот видишь, сегодня сорвалась целая рота. Но это так, по слухам, он пожал плечами и выпрыгнул на снег. Снаружи уже ждал внедорожник, хорошо прогретый и удобный. Артур некоторое время потоптался возле конвертоплана. «Перекурю и обратно», — махнул он мне рукой, пока я рассеянно забирался в машину. За короткое время я привык к болтуну и как-то подзабыл, что у него могут быть и свои дела, поэтому распрощался с ним на расстоянии и хлопнул дверью. Колеса коротко проскребли по бетону, и машина быстро набрала скорость. Водитель, в отличие от Артура, был молчалив и до самого штаба не проронил ни слова. Я же теперь старался внимательно смотреть по сторонам, чтобы понять, с какой стороны от города мы находимся, что происходит вокруг и какая обстановка в целом в районе оцепления. Во-первых, солдат было нереально много. В сравнении с тем, что я видел на нашей базе, здесь их располагалась минимум целая бригада, и это лишь на пути следования от аэродрома до здания штаба, так же как все остальное, обильно увешанного флагами. То есть, прикинул я, на полноценное оцепление по суше здесь требуется не меньше сотни тысяч бойцов. Хотелось присвистнуть, но я удержался. Во-вторых, помимо наших флагов, как мне уже успел ткнуть в этом многообразии Артур, виднелись флаги и соседних государств, пострадавших от события либо просто заинтересованных в том, чтобы лишний раз потоптаться по Ленинградской области. В основном пешие бойцы, но несколько бронемашин с пулеметами и автоматическими гранатометами на крышах я все равно успел заметить. Забавно, что иностранцы уже сейчас топтались на снегу и подпрыгивали, пытаясь согреться. Что же будет, когда им придется вести огонь на полном ходу? Я хмыкнул про себя, решив, что для каждой ситуации найдется решение, было бы желание. В-третьих, продолжая говорить про обстановку, я обратил внимание, что в месте, где располагался штаб, раньше явно стояли какие-то здания. Остовы торчали вверх, оставленные скорее нарочно. Толстые монолитные колонны, стянущиеся ввысь арматурой, были похожи на скелеты, добавляли мрачности общей картине. Суеты не было, совсем. Как будто никто никуда не сбегал, как будто ничего и не происходило. В дополнение ко всему, молчал Королев. То ли здесь действительно глушили связь, то ли полковник был занят сам по себе. Но в любом случае, меня все же доставили в штаб, чтобы а вот чего ради, я уже не мог ответить. «А у вас здесь всегда все вот так просто?» — спросил я молчаливого водителя, обеспокоенный тем, что мимо прошагала группа бойцов в черной форме с черепушками на плечах. «Кто это такие? Для спеца ты задаешь слишком много вопросов». Водитель перегнулся через сиденье, и я заметил на нем зимнюю форму в светлых тонах. Замолчав на пару мгновений, он, скривив губы, просто смотрел на меня. «Да и не похож ты на спеца, в общем-то». Ответив ему таким же презрительным взглядом, я вышел, стараясь при этом не хлопать дверью. На улице было свежо, но не слишком холодно. Вероятно, работала система теплообмена, о которой мне говорил Кирилл. Жаль лишь, что я не мог сам спросить у него о том, как она функционирует. «Что ж ты, сука, обидчивый какой?» Водитель выскочил следом за мной и, схватив за плечо, хотел развернуть меня к себе, но я на автомате сжал кулак и, поддавшись на его жест, хорошенько съездил ему по переносице. Тот устоял на ногах, но тут же сложил ладони на лице, а потом, отняв их, рассмотрел кровь на пальцах. Ее было совсем немного, но этого оказалось достаточно, чтобы парень озверел и кинулся на меня с кулаками. Это было вполне ожидаемо, так что я успел сделать шаг в сторону, снова ощутив из-за резкости движения неприятные скрипы, теперь во всех конечностях. Шикарная обувь почти не скользила, и я понадеялся, что у водителя обувь явно хуже, но просчитался. Тот проскочил мимо, но не проехал и не упал, а резво развернулся, заставив меня выпрямиться, чтобы уйти от его выпада. Я шагнул в сторону, предпочитая теперь не вступать в драку, которую сам же и спровоцировал. Хотя, должен признаться, отчасти я был рад тому, что эти выпускаю пар, но рассчитывал, что удар в переносицу будет сильнее. Вероятно, что-то во мне все равно работало не так, как полагается, раз с первого удара мне не удалось остановить парня. От следующего удара пришлось уйти резким разворотом да так, что аж пальто взметнулось вверх, едва не накрыв меня с головой. Вокруг нас начала собираться толпа, тут же послышались голоса, кто-то громко рассмеялся, кто-то ляпнул про танцы и, улюлюкая, принялся требовать большего. Парень, что довез меня до штаба, имел хорошую подготовку и грамотно вел рукопашный бой, отрицать это было глупо, потому что я в основном уворачивался, радуясь тому, что моя нервная система работает как часы. В отличие от мышц, которые странным образом не могли полноценно нанести удар, хотя сдавленная болванка толсто намекала, что силище у меня должно быть просто немерено. От следующего удара мне увернуться не удалось, точнее, лишь частично, так, что кулак вскользь прошелся по ребрам. И вот тогда я действительно понял, чем хорош бронежилет в рубашке. Материал сработал мгновенно, превратившись в твердое полотно. Парень ободрал костяшки в кровь так, словно только что прошелся им по наждачной бумаге, и теперь с ужасом уставился на явно ноющий кулак. По коже на тыльной стороне ладони не капало, а буквально ручьем стекала кровь. «Теперь ты остановишься?» — шумно дыша, — спросил я. Плотное кольцо людей вокруг почти затихло. Никто не подначивал, но водитель, переводя взгляд с содранных костяшек на меня и обратно, молчал и, как мне показалось, даже мелко подрагивал. На чихуахуа он явно не походил, имея средние габариты нормального человека, а потому такая реакция показалась странной. Моя рука сама поползла к кобуре. Готовность ожидать худшего – всегда наиболее перспективная позиция. Но водитель сжал и разжал кулак, скрючивая пальцы буквально до невозможности. «Ну и чего это такое?» – раздался в ухе голос Кирилла. «Связь только что появилась, а ты уже разборки устраиваешь, я посмотрю, хорошо, что Королев этого не видит, но он передал тебе, чтобы ты свободно заходил в штаб, и с кем ты сцепился, позволь спросить, ну-ка». В этот момент водитель посмотрел на меня и четко попал в кадр. «Ну, Денис, чтоб тебя, это же свой, даже не армейский, а ты тут, блин, из ситуации надо было выкрутиться, да еще максимально эффектно, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что со мной шутки плохи, но при этом с водителем желательно помириться, как бы свой, все же, а ты хорош», — громко крикнул я, подняв вверх одну руку. «Тренировка окончена, всем разойтись, ну», — добавил я еще громче, заметив, что никто не собирается размыкать кольцо. Стоило нескольким бойцам пошевелиться, как основная масса сразу же подалась прочь. Я, улучив момент, приблизился к парню, мог бы сразу сказать, что свой, изовр, — шепнул я, — но ты все равно молодец. Я потянулся, в который раз за день ощутив до крайности уже неприятные вибрации. Возникло ощущение, что, если я не разберусь с трущимися деталями, рано или поздно что-нибудь лопнет в неподходящий момент, а проконсультироваться сейчас с Кириллом не представлялось никакой возможности. Мне не сказали, кто прибудет, а лишь попросили встретить спеца. Водитель глянул на меня из-под лобья и вытащил из кармана формы бинт, начав заматывать кровоточащую ладонь. «Ты бетонный, что ли?» — сморщился он, когда добротная ткань, сильно отличающая от привычной аптечной сеточки, коснулась ран. «Не совсем», — уклончиво ответил я. «Понимаешь, у меня здесь очень важное дело. Преследовать прорвавшихся», — хмыкнул парень, а потом, закончив заматывать ладонь, представился. «Костя, Денис», — кивнул я. «Не только в прорвавшихся дело, но не думаю, что я могу что-либо тебе сообщать, если ты сам не в курсе». «Вот, правильное решение», — услышал я комментарий Кирилла, едва удержавшись от содрогания. «Сплошные секреты», — усмехнулся Костя. «Но давай, уж так и быть, я тебе один открою. Ты же здесь впервые». «Угу, идем». И, обогнув здание штаба, где я еще раз оценил размах бетонных конструкций, вероятно, оставшихся после какого-то жилого здания, мы направились в сторону вышки, не слишком высокой, чуть больше 15 метров, если меня не подводил глазомер. У ее основания Костя остановился, повернулся ко мне лицом и без капли стеснения ткнул пальцем в кобуру. «А почему за оружие не схватился? Вроде бы инструкция предписывает». Чихал я на инструкции, отмахнулся я. «Прийти и начать стрельбу возле собственного штаба? Смешно. но опасно. Тут всякие люди бывают, есть и наемники, есть и ненормальные. Все, как при любой такой сходке», добавил он чуть тише заговорщическим тоном. «Ситуация в любой момент может выйти из-под контроля, а она уже вышла, когда кто-то без разрешения отправился внутрь». «Нет-нет, Ливанов тут посматривает», тут же ответил Костя. «Он здесь за главного, так что вроде бы как держит под контролем. Почему его назначили?» — уточнил я, чувствуя, что можно выведать немного информации, чуть больше, чем я мог бы получить, сидя на базе. «Без понятия», — пожал плечами водитель. «То ли опыт, то ли знакомство, то ли себя проявил, якобы, пришел первым, быстро наладил все, скомандовал все оцепить и так далее. Вроде бы толковый, угу, и вроде как держит под контролем, вроде как», — с нажимом произнес я. «Интересная ситуация складывается. Ладно, чего ты там мне показать хотел? Лезем, если высоты не боишься. Второй раз за день, опять высота, и ничего страшного в ней нет, но наверху было куда холоднее, чем у основания вышки, поэтому я поспешил застегнуть пальто на все пуговицы и заодно спрятать пистолет от любопытных Костиных глаз. Слишком уж он явно пялился на металл. А раз он лояльно относится к Ливанову, который при мне наехал на полковника Королева, значит, и с ним надо быть настороже. Поэтому, пропустив парня вперед, я неспешно принялся карабкаться по лестнице следом. Заодно внимательно вслушивался в то, как работает организм. Убедился в том, что сердце бьется шумно, но стабильно ровно, с меня не течет градом пот, даже при хорошей активности во время драки или подъема по лестнице. Хотя, должен признать, мышцы за время длительного нахождения в неподвижном состоянии явно теряют свою эластичность, гибкость, силу. Вероятно, то была работа датчиков, которые четко регулировали растяжение и распределяли нагрузку. При должной активности сила должна пропорционально увеличиваться, но всех тонкостей я пока не понимал. Металлическая лестница кончилась небольшой площадкой, скорее технической, чем смотровой, но, судя по тому, что краска уже была стерта, пользовались ей очень часто. «Ну и, чего смотреть, куда?» – спросил я, на всякий случай держась за поручень. Костя указал пальцем вдаль. Я всмотрелся в неровный горизонт, который был похож на разрыв листа, когда его пытаются разорвать по сгибу, но получается совсем неровно. Самое необычное заключалось в том, что я ожидал увидеть город. Тот самый город, который рассматривал на снимках со спутника. Остовы зданий, подъемы и перепады, может быть, даже остатки высотой в несколько этажей. Но город оказался едва ли выше самой линии горизонта. Точнее, он был выше, но так незначительно, что я даже не мог прикинуть, где стояли высотные жилые дома, где возвышались немалоизвестные рекордсмены по росту в Европе. Не осталось ни одного ориентира вообще. А во, даже я этого не видел, — голос Кирилла в моем ухе вернул к реальности. Жуткое зрелище. И с этим я был полностью согласен. Город просто стерли с лица земли. Огромная масса обломков завалила улицы так, что нельзя было отличить строение от проезжей части. Просто гора обломков, которая таит в себе массу опасностей и в то же самое время может оказаться настоящим сокровищем, сколько исторических ценностей оказалось на дне разлива и под рухнувшими музеями. Как загипнотизированный я продолжал смотреть на безумный рельеф, постепенно теряя представление о том, что город когда-то был целым и невредимым. Но в памяти так ничего и не шевельнулось. Может, я просто плохо старался, так же, как и с той алюминиевой болванкой, и надо было просто приложить чуть больше стараний. Но гнетущее впечатление от городских руин отвлекало. Здесь тоже какой-то поселок был, наши разгребли тут все, поставили. Костя обвел руками район под нами. Взрыв невероятный, конечно. Если ты и правда хороший спец, надеюсь, что ты найдешь виновных. Конечно, найду, думал я, продолжая изучать ломаные линии городских обломков, где бы они ни прятались. Глава 7. С момента моего пробуждения меня только и преследовали странности. От того, кто я есть, и осознание факта уничтожения одного из крупных европейских городов, заканчивая тем, что в кольце оцепления находится десятки тысяч человек, среди которых немало иностранцев. Вся ситуация напоминала огромную пороховую бочку, которая могли взорваться в любой момент и охватить территорию куда большую, чем площадь разрушенного города. А я планировал оказаться в самом центре этого взрыва. До прибытия Владимира оставалось несколько часов, которые я предпочел провести вне зданий, успею еще насидеться по кабинетам. И так несколько недель провел лежа, а здесь свежий воздух и, как говорили датчики, совсем не радиоактивный. Несмотря на то, что поначалу лагерь показался мне нашпигованный оружием выше крыши, на самом деле кроме огнестрела внутри почти ничего не было. Так, несколько броневиков, но обошлись без танков и тяжелой артиллерии. Это утешало, с одной стороны, но в то же самое время никто не исключал вероятности появления бронированных тяжелых машин в следующие сутки. А вообще, несмотря на факт прорыва, который я пока не мог даже доказать, поговорив с несколькими местными бойцами, в лагере царила полнейшая гармония. Если не считать нескольких локальных стычек между особо ретивыми солдатами, да и то обошедшимися без применения оружия, с Кириллом пока не удавалось связаться, вероятно, он был занят и планировал появиться в эфире исключительно в тот момент, когда у меня на горизонте замаячит Владимир. Поэтому я бродил в основном, ни с кем не разговаривая, между быстровозводимыми панельными зданиями, которые напоминали бараки, но большего для данной ситуации не требовалось. Походив так пару часов, я обнаружил, что под снегом кроется еще не уплотнившийся грунт, где-то проступает асфальт, старый, с трещинами и несколько раз проеденный гусеницами тяжелой строительной техники. Виднелся и кусочек белой разметки. Я встал примерно по направлению полосы и попытался рассмотреть остатки улицы, но все, за исключением остово-бетонных конструкций возле штаба, было снесено подчистую. Вероятно, здесь располагался какой-то маленький городок, сильно пострадавший. Отговорить про взрывную волну было сложно, ведь если бы ударная волна прошла здесь, она бы точно зацепила еще и деревья, но лес вокруг был цел. Скорее всего, если вспомнить слова Кирилла о подземном взрыве, вина за разрушение была на вибрациях подземных слоев. «Уже проводишь расследование?» – зазвучал голос надо мной, когда я присел, чтобы раскидать снег и землю с асфальта. Пришлось встать, но человек рядом со мной все равно оказался выше на несколько сантиметров, да и в плечах оказался шире. Наконец-то, он протянул жилистую ладонь и стиснул мои пальцы. Пришлось приложить немало сил, чтобы не переусердствовать с ответными действиями. «Рад видеть тебя живым и да хотя бы просто живым», он внимательно смотрел на меня, явно знакомый с системой эгоист, которая была установлена внутри. «Пытаешься найти во мне ту синтетику, которую напихали в меня Кирилл и Игнатьев?» Попробовал отшутиться я, догадавшись, что вижу перед собой Владимира. «Не найдешь, все глубоко внутри. Все-таки тебе сделали богатый внутренний мир», — хмыкнул здоровяк, поправляя куртку. «На нем, как и на мне, не было военной формы. Я видел бюджет на разработки. Теперь я буду чувствовать себя обязанным овер за мое возвращение. Половина тела другая, сердце работает, но не так, как раньше, да и вместо печени какая-то хрень. Я даже не знаю, кто я теперь, лишь бы мозги у тебя на месте оставались», — Владимир хлопнул меня по плечу, не сильно, оценивающе. «Потому что без них ты едва ли сможешь здесь выжить. Ты что-то знаешь?» — оживился я. «Только по слухам. Я стараюсь передавать все королеву, но он обычно не слушает неподтвержденные сведения. Ведь королев с тобой разговаривал, уверен, он не сообщил конкретики про выживших людей». «Нет, но он сказал, что они есть со стопроцентной вероятностью. И ни слова про количество?» «Нет, конечно. Собственно, у военных нет доступа к некоторым базам, которые располагались на территории города», — сразу же предупредил Владимир. «Это так, к сведению. Потому что королев старается не давать непроверенных данных. Или он просто спешил?» Я пожал плечами. «Все случилось слишком быстро. У меня ведь еще должна быть тренировка». «Потренируешься на месте?» — приободрился Воронков. «Самые лучшие. Кому как. Несколько часов назад я даже не знал, что я, где я, и вообще половину событий последних месяцев я не помню». Лицо Владимира ожидаемо вытянулось. Пауза заняла несколько секунд драгоценного времени, которое я уже рассчитывал тратить на путь в глубины города. «То есть как это ты не помнишь вообще ничего, что случилось? Совсем. Поэтому я здесь, чтобы не только найти ответы для королевы, отдела и всех остальных, но и самому разобраться в памяти. Кирилл уверен, что она не повреждена настолько, чтобы я не мог все вспомнить сам. А извлекать они не пробовали?» — нахмурился Владимир и тут же расслабился. «Да я же шучу. Видел бы ты себя сейчас, видел бы ты себя, когда я сказал, что ничего не помню. Как жена?» — грубовато отшутился я, но парня это ничуть не смутило. «Смотрю, что ты такой же, как и прежде. Это радует», — Он снова похлопал меня по плечу. «Ладно, твое возвращение все же вселяет надежду. На что? На благополучный исход», — добавил он. «Пусть ты меня тоже не помнишь, но я уверен, что раз ты в деле, то мы прорвемся. Скорее уж ты такими словами этой самой уверенности добавляешь. Когда отправляемся? Сейчас отметимся и двинем. Вероятно, вместо того, чтобы бродить по лагерю, мне нужно было просто больше узнать о том, что находится внутри него, какая тут система и прочее. Поможет в будущем, когда мы вернемся. Да и сейчас тоже неплохо бы понять, в каких местах сосредоточены войска, где наши, где нет. Все полезно. А пока не было Владимира, который живо отправился в штаб сразу после нашего разговора, я озадачился проблемой провианта. Сомневаюсь, что мы справимся за один день, учитывая масштабы завалов и проблематичность доступа. То есть в идеале нам надо идти в составе группы, продолжал предполагать я, а для этого понадобится немало оружия, еды и воды, к тому же, вода может замерзнуть. То есть, обогрев и словом, понадобится целый вагон вещей. В школьные годы у меня были поездки в лагеря и походы, поэтому я отлично представлял, сколько всего надо брать с собой для безопасного перемещения по дикой местности. Теперь этого требовалось минимум в два раза больше. Я настолько загрузился этими мыслями, что даже не сразу заметил Володю. «Ты выключился, что ли?» – спросил он, подойдя почти вплотную. «Нет», – вздрогнул я, задумался. «О вечном?» – хмыкнул Воронков и передал мне рюкзак. Я взялся за лямку, поднял глаза и увидел, что у напарника из-за плеча выглядывает ствол винтовки. Перехватив мой взгляд, тот произнес: «Должен же кто-то отвечать за безопасность в нашей группе. За продукты не переживай», – почти сразу включился в невидимую беседу Кирилл, заставив меня подпрыгнуть от неожиданности. «В рюкзаке есть терморегуляция, раздельная на два отделения. Разберешься, главное, что вода не замерзнет. Все остальное Владимир тебе расскажет по дороге». «Не хочешь за руль?» – спросил Воронков, дождавшись, когда Кирилл закончит, а потом постучал пальцем себе по уху. «Если что, у нас на двоих один канал. Пока воздержусь. Боишься, что растерял навык? Боюсь, что у меня что-нибудь разорвется. Это специально для тех, у кого с нами один общий канал. Ну извини, не было времени», — Кирилл звучал даже жалобно. «Поверь, мне бы очень хотелось отладить систему настолько, чтобы она работала, как часы, но не удалось, и моей вины в этом нет». «А во, тебя беспокоит эгоист?» – удивился Владимир. «Он еще ни на ком не опробован, я первый». Дернув плечами, я повернулся в сторону города. «Нам куда?» «Идем к машине», — Воронков зашагал рядом. «Ну да, не опробован, но вроде бы как Кирилл спец по таким вещам, и наш доктор ему помогал. Да там не очень серьезные проблемы, просто организм Дениса очень трепетно относится к микровибрациям из-за легкого трения. Это одно из моих предположений, но на это задание вас хватит точно. Может, теперь мы еще и про задание поговорим?» — поинтересовался я у Владимира. «Пока я видел только городские руины. Зрелище жуткое, но в целом бестолковое. От спутниковых снимков отличается очень сильно, и потому я не понимаю, что именно мы должны здесь искать. Задание простое – искать эпицентр взрыва. И все. Если взрыв был подземным, там все затоплено». «Я не сказал найти. Я сказал искать», – выделил последнее слово Володя. «Понимаешь разницу?» «Угу», – кивнул я. «Мы просто ищем приблизительное место, а потом уже спецбригады займутся другими работами». «Именно, меня привели к добротному армейскому внедорожнику. Залезай, поговорим еще, пока едем». «Куда это вы собрались?» — произнес кто-то из проходящих мимо бойцов. «На дело», — бросил Володя, уже закрывая дверь. Я последовал его примеру и не стал вступать в полемику с солдатом. «Успею еще наговориться с другими людьми». Воронков взревел двигателем и, раздвигая одним лишь шумом толпу солдат, направился в сторону города. Пока он с напряженным лицом крутил рулем, чтобы не раздавить кого-нибудь из своих, я не решался заговорить. Медленно, но верно мы добрались до массивных ворот, добротно сваренных из толстого профиля с густой арматурной решеткой. Должны были предупредить. Владимир высунулся в окно, и парни у ворот закивали. «Ну так чего стоим, открывайте», — рявкнул он на неторопливых стражей развалин. Один из них с приличным усилием нажал на кнопку. Громко лязгнул привод после запуска двигателя, и ворота, покачиваясь, потянулись в сторону. Окрашенные в серый цвет, они уже покрылись трещинками и пятнами ржавчины, производя до крайности удручающее впечатление.